Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 18 серия. В этот же день Ника попросила начальника охраны салона проверить свой телефон. Там оказался жучок. Вынимать его она не стала. Даже подыграла шантажисту, позвонила в пару агентств по недвижимости, сказала, что хочет продать особняк, чтобы шантажист думал, что она лихорадочно собирает требуемую сумму. Сейчас ей было не до него. В первую очередь надо разобраться с Соломатиным. Налоговая дама уже ждала ее в холле. Она выглядела распаренной и довольной. «Прогуляемся до метро». Ника захватила с собой из сейфа спортивную сумку, где лежали 50 тысяч долларов, и направилась вместе с Анной Ивановной к Кропоткинской. «У вашего недруга сильные покровители. Он в наших планах не значится». «Покровители от него отказались, точнее, откажутся, когда узнают, что Соломатин осмелился обнародовать некие документы». «Эти документы у вас?» «У меня». «Тогда ждите. Вот вам сотовый телефон. Позвоню вам по нему». «Хорошо. А вам эта сумка. Здесь предоплата 100%. Только у меня просьба. Мне обязательно нужно знать, когда именно все это случится. Хотя бы за 12 часов». «Ну а зачем я, по-вашему, тратилась на сотовый телефон?» В Тифлис на встречу с Кисловым Ника опоздала. Телебосс уже сидел за ее столиком и ждал. «Сациви, лобио, капуста по-гурийски пить будем, кинзмараули, верно?» «Ну вы просто угадываете мои вкусы». «Вы принесли оригиналы?» «А вы принесли деньги?» «Вот, 10 штук». «Извините, Евгений Петрович, минутку. Алло, алло, слушаю». «Завтра в полдень. Квартира, офис, дача, магазины, склады». «Хорошие новости?» «Да, да, да. Вы знаете, я хотела вам сказать, с оригиналами заминка». «Уже не нужны. Я рискнул. Мы уже готовим материал. Он пройдет завтра. Только один вопрос. Не для записи». «Да». «У кого эти документы лежат?» «Они лежат у...» «Постойте. Попробую угадать. Это Соломатин?» «Откуда вы знаете?» «Если вы лезете в политику, солнышко, вам надо бы знать, у кого на кого лежит компромат. Или может лежать. Это же элементарно». «Зачем же вы тогда требовали оригиналы?» «А я проверял тебя, Ника. Хотел убедиться, что ты не блефуешь». «Убедился?» «Был рад пообщаться. Надеюсь, еще увидимся». Он неожиданно резко поднялся из-за стола, поцеловал ей руку и быстро удалился. Домой Ника явилась только в 12:00, усталая и разбитая. Но настроение зашкаливало далеко в плюс. Идет большая игра, и она ведет эту игру. Васечка не спал, ждал ее. Выбежал в одном свитере во двор, бросился ей на шею. «Что в школе?» «Прикинь, мам, я сегодня Димку Кислову ел. Они с папаней утром тоже на баксы опояски клеили. Димыч просто в шоке, что папаша попросил его помочь. Папик-то раньше его просто не замечал. Это ты с ним поговорила, да? Но дело не в этом. Знаешь что, у Кисловых-то мафия какая-то тухлая. У тебя круче. Димка говорит, у них всего 10 штук было, а у нас 50. «Я тут поговорила со своей мафией. И знаешь что, братки согласились. Получить с меня на $300 меньше, чтобы... купить мне сноуборд!» В эту ночь Ника спала крепко, без снов. И проснулась в субботу, 21 октября, легко, без обычной утренней вялости. Накинула пеньюар, спустилась в кухню, взяла кофе, приготовленный горничной, пощелкала телепрограммы, полистала газеты. По гороскопу я ему подала улучшение материального положения. Так, на той неделе истекает отсрочка, что мне дал шантажист. Ника отхлебнула еще кофе и позвонила Полынскому. Она обещала ему сказать, когда судьба настигнет Соломатина. Сегодня в 12:00 дня. Полонский после разговора с ней тут же набрал другой номер. Только бы она была дома. Ой, что же это я так за нее волнуюсь, а? Я влюблен. Поздравляю вас, Владислав Владимирович. Седина в бороду, бес в ребро. 10:00 для нее несусветная рань. Пожалуйста, прошу тебя, проснись. Ай, мобильник не отвечает. Так, придется звонить домой. Вдруг Соломатин дома. Он, кажется, вчера приехал. Тогда брошу трубку. Или набраться наглости и попросить Инну. Инна нежилась в пенной ванне. Вокруг по полу были разбросаны лакированные женские журналы. В дверь ванной осторожно постучала экономка. Да, с телефоном. Кто? Мужчина незнакомый, говорит, что очень срочно. Вот не вовремя. Ну, давай телефон, алло. Это я. Говорите громче, вы кто, я не поняла. Инна, слушай меня внимательно. Слушай и запоминай. Все очень серьезно. Готовится наезд на твоего мужа. Налоговая полиция, ФСБ, прокуратура, милиция. Будут обыски. В офисе, во всех его магазинах, на всех складах. И дома тоже. И на даче. Есть ордер на его арест. Откуда у вас такие сведения? Из надежных источников. Из самых надежных. Поверь мне, все это, вся эта операция должна начаться сегодня, в 12:00 дня. Осталось меньше 2 часов. Так что ты можешь предупредить его. А можешь не предупреждать. Как хочешь. Но сама, пожалуйста, уезжай. Бери прямо сейчас такси. Лети в аэропорт и беги из страны. Уезжай. Ничего хорошего здесь не будет. Но тогда я не смогу встретиться с вами. Мы увидимся. Я приеду к тебе. Я тебя найду. А сейчас уезжай, пожалуйста. Ну, если вы так настаиваете. Я люблю тебя. Я целую тебя нежно. До свидания. Противный массажист. Перенес время. Пойди возьми у меня трубку. Нет, я передумала. Я буду еще звонить. А ты иди лучше и завари мне чаю. Я через 5 минут выйду. Набирая номер мужа, Инна вдруг поняла, что ей только что объяснились в любви. Впервые, по-настоящему. Люблю, волнуюсь за тебя, ты дорога мне. Подобных слов в лексиконе Соломатина не существовало. Алло. Это я. Ну, говори быстрее, я занят. Олежек, выслушай меня. Я случайно узнала, что у тебя могут быть неприятности. Что случилось? На тебя готовится наезд, очень мощный, из всяких силовых структур. Да что ты... 12:00 у тебя начнутся обыски. В офисе, в магазинах, на складах, выемки документов. И дома тоже. Есть и ордер на твой арест. Выбрось эту дурь из головы. Олег! Бред! Тебя провоцирует дура. И меня через тебя, через дурь твою. У меня все в порядке. Ясно? Ясно. Не звони мне больше. Инна сбросила с себя полотенце, надела махровый халат. Время еще есть. Выпить чай, высушить голову. Паспорт при мне, мультивиза проставлена. А, вот только деньги. На кредитке всего-то 5000. После звонка жены Соломатин выгнал из кабинета 2 своих заместителей и решил все же проверить эту информацию. Бабы, конечно, дуры, но береженного Бог бережет. Он набрал 1 из 3 своих страховочных номеров. Он знал его на память. Грех такие телефоны записывать в книжку. Алло, я слушаю. Это Соломатин беспокоит. Я занят. Всего один вопрос. Я тебе сказал, я занят. И не звони мне больше. Борзеют люди. Ох, как борзеют. Не поплатился бы ты, мальчик, за борзость. Добрый день, вас слушают. Это Олег Петрович вас травмирует. Можно мне с Виктором Викторовичем перемолвиться? Минутку, я узнаю. Сожалею, но Виктор Викторович не может сейчас с вами говорить. Позвоните, пожалуйста, ну, ближе к концу дня. Что за придурки? Что они там, сговорились, что ли? Он набрал свой 3-й, самый высокий, последний страховочный номер. Длинные гудки. Вот Так номер я чуть не помер. 10:30. Через полтора часа, если верить этой малолюдней дуре, начнется наезд. Наезд. Как-то уж очень все подозрительно сошлось. Грядущие обыски, ордер на арест плюс молчание ягнят. То есть исчезновение всех его людей, высокопоставленных, прикормленных, обязанных лично ему, тех, что могли остановить и уже останавливали любую угрозу лично ему, Соломатину и его бизнесу. Откуда бы она ни исходила, от силовиков, от партнеров, от криминала, от конкурентов, как-то странно все сошлось. Света, вызови мне главбуха. Обоих замов быстро, и чтоб мухи летели. Алло. Слушай сюда. Да. И запоминай, и делай быстро, ясно? Ясно. Быстро сматывайся из страны. Слухи подтвердились? Не перебивай. Дуй в Шереметьево, слышишь? Да. Бери билет на ближайший рейс. Куда угодно и мотай. Слышишь? Да. Я с тобой свяжусь. Мобильник с собой не забудь, поняла? Деньги? У меня же совсем нет денег. На твое имя имеется компания в офшоре. На Гибралтаре. Называется Инна Силк. Инна Силк. Я сейчас буду скидывать туда все активы, что смогу. Ты понимаешь меня? А там много денег? Много! Черт возьми, будет много! И не перебивай! Еще, самое главное. У нас в доме есть сейф. В спальне. В стене. Кнопка под моей картиной. Код такой. Записывай, а то забудешь. Ну, быстро же! Да. 5 вправо. Так. 13 влево. Так. 11 вправо. 20 влево. Поняла? Ну, повтори. Я запомнила. Дальше. Возьмешь в сейфе все бумаги. Там только бумаги, никаких денег. Но бумаги очень важные, слышишь? Очень важные. Да. Возьмешь документы, спрячешь их в свои насильные вещи и вывезешь их из страны. Поняла? Это очень, очень важно. Все поняла, все сделаю, как ты сказал. Ладно, до связи. Олежек, ты меня любишь? Да отстань, не до тебя. Скажи, любишь? Ну да, да, черт возьми, ну действуй, действуй, шевелись, не до тебя. Света, давайте, заходите там. Живо, живо! В полдень того же дня безупречно вежливые люди в мундирах позвонили в квартиру Соломатина на Чистых прудах. Людей в форме сопровождали трое в штатском, а также для пущего устрашения 6 человек в шерстяных масках с короткоствольными автоматами в руках. Дверь открыла бледная перепуганная женщина в фартуке. Губы ее тряслись. Она сообщила, что хозяйка собрала вещи и уехала час назад, а хозяина нет с утра. Женщину оттеснили и прошли в комнаты. Человек в штатском шагнул в кабинет. Над огромным письменным столом висел портрет юной красавицы в открытом платье с большой бриллиантовой брошью на груди. А на столе лежала стопка бумаг. Человек просмотрел их, присвистнул и сунул во внутренний карман своей черной кожаной куртки. Вы слушали 18-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням с 13:10 и в 20:10.